3. Расчертили фехтовальную дорожку. Кинули жребий, у кого какой номер. Участвовать решили не все. Равиль Сигаев отказался. Он был уже почти инструктором, то есть в другой возрастной категории. Сказал, что он и Ромка, тоже уже большой, отведут душу потом, в отдельном поединке. Отказалась и Полинка. Рапиры были еще тяжеловаты для нее, а противники слишком серьезны. Зато боковым судьей она была не хуже Романа, Равиля и Саласкина. Ничто не укрывалось от ее зорких глаз, ни одно касание, которое можно было счесть за укол, ни одно нарушение. А главными судьями были по очереди Корнеич и Кинтель. Итак, 10 участников, круговая система, 45 боев. Если не будет дополнительных, для уточнения счета. Каждый бой до 3 уколов с одной из сторон. В общем, весь турнир часа на 2. Не было защитных жилетов, но это дело поправимое. Надевали задом наперед прихваченные в поход куртки, застегивали на спине. Вот вам и техника безопасности. К бою! Готовы? Начали! И дзынь, звяк, выпад, защита, атака. Азарт мушкетерского боя — это почти все равно, что азарт парусной гонки на финальной дистанции в крепкий ветер. Каждая жилка звенит. Конечно, здесь у Словка не было серьезных соперников. Ну да, Кирилл, Игорь, даже Ксения. Но все же 2-3 года тренировок — это вам не то, что занятие с дошкольного возраста. И это вам не гонки, мсье де Инаков. Нет, сударь, не надо крутить эти финты. Известный трюк. В ответ будет простой короткий выпад. Вот так. Стоп, со счетом 3-1 победил Славутский. Следующая пара — Казанцев-Нессонова. И так один звонкий поединок за другим. Словко великодушно позволил Ксении выиграть у него со счетом 3-2. Она покачала головой, догадалась. Но это ничего не меняло, остальные результаты победные. И дополнительный бой с Лешкой Яновым, у которого тоже оказалось 9 побед, вот удивительно, когда набрался опыта, тоже ничего не изменил. 3-2 в пользу Славутского. Турнир окончен, приготовиться к построению. Рыжику не повезло и в этот раз. Еще больше, чем прежде. Последнее место. Ну а чего было ждать? 9 лет человеку, в отряде меньше года. В парусных делах проявил способности, а в фехтовальном деле не успел. Правда, диплом Рыжику все же дали. Как самому младшему участнику соревнований, проявившему упорство и волю к победе. Это была тоже традиция — награждать самого маленького и неудачливого. И приз дали такой же, как победителям — значок с парусником Крузенштерн. Рыжик значок надел, но это его, кажется, мало утешило. На Словку он смотрел странно, то ли с виноватостью, то ли даже со скрытым упреком. «Ну не мог же я тебе проиграть, ты не девочка», — мысленно говорил ему Словка. «Да и что это изменило бы?» Впрочем, Рыжик и не ждал, конечно, никаких уступок. Просто обидно было, что так все неудачно сегодня. Впрочем, понимал Рыжика не только Словка, но и барабанщики. Игорь отвел Словка в сторону. «Отвлеки его чем-нибудь на минуту, мы посоветуемся». «Рыжик, иди сюда», — сказал Словка. Тот подошел, вскинул глаза. «Что?» «Я спросить хотел. Это... мама-то когда приезжает? Соскучился, небось?» Много ли надо человеку для утешения? Почуять, что о нем не забыли, вспомнить о скорой радости. Рыжик заулыбался. «Она послезавтра приезжает. Звонила недавно Корнеичу и домой, Игорю и Ксении. Корнеич обещал отвезти меня в город, а потом забрать обратно, когда захочу». «Видишь, как все прекрасно». «Ага, она сказала, что привезет мне раковину, в ней море шумит». В эту секунду Рыжика окликнули. «Иди жребий тянуть». Жребий тянули, кто сегодня и завтра будет дежурным барабанщиком. На спуске и подъеме флага, и на других делах. Рыжик потянул первым. «Ой, я...» «Везет некоторым», — со старательной завистью сказал мастер Маргарита. Рыжик, смущенно улыбаясь, спрятал в нагрудный кармашек бумажку со своим именем. Наверное, на память. Остальные бумажки уже не нужны. Игорь Нессонов бросил в огонь, под закипающий для ужина водой. Они были туго свернуты. И это хорошо. Иначе бы, чего доброго, кто-нибудь мог прочитать, что на всех бумажных квадратиках одно и то же. Рыжик, рыжик, рыжик. Он сразу надел барабан и тихонько застучал что-то неразборчивое, свое. Может быть, благодарность судьбе за хотя и маленькое, но все-таки чудо. Но, конечно, это было не чудо. Настоящее чудо случилось позднее, через полчаса, и уже не для Рыжика, а для Словка. Вернее, для всех. Негромко стуча, подошла к берегу знакомая моторка с Федей. И не только с ним. Подобрав подол, вступила на берег соснового мыса не кто-нибудь, а Толкунова Аида Матвеевна. Собственной персоной. Но в этом не было еще ничего чудесного. Так же, как и в том, что впереди нее выпрыгнул на песок мальчишка в отрядной форме. Ну что особенного, взяла кого-то в попутчики. Вот только кого? Кого же? Не поймешь издалека. Боже мой! Жек! Они ухватили друг друга за локти. Все, что было вокруг, отодвинулось. Они так вот, глаза в глаза, улыбка в улыбку. Ты откуда свалился? А, тут такая история. Ты потому и не писал, потому что ехал. Ну да, в поезде как? У нас дома давно уже все было выключено, потому что... Словка, но я все равно все твое прочитал сегодня. Прибежал к тебе, у вас дома никого нет. Я к нашим старым знакомым. У них компьютер. Я сразу открыл все твои письма. Там написано в конце «Уезжаем в лагерь». Я решил, что как раньше, в скальную гряду. Отпросился у мамы, тот же знакомый увез меня туда. Там я узнал, что вы тут. Аида Матвеевна говорит, поехали, мне тоже надо к ним. Мы обратно на машине, сперва на базу, потом на моторке сюда. Словко помотал головой. Нет, я не верю, что это ты. Так не бывает. Чтобы раз и как в сказке. Но и появление Жека было еще не полное чудо. Полное случилось через полминуты, когда Словко, чуть отдышавшись от сказки, выговорил. А ты надолго? До сентября? И вот тогда... Я не до сентября. Я насовсем. Папу перевели обратно, рассказывал Джек. Заместителем начальника по учебной части. В то же артиллерийское училище. Дали звание полковника, и вот, сюда. И даже квартиру обещают прежнюю. И все как раньше. Наверное, в тот же класс пойду, если возьмут. Ну пусть попробуют не взять. Джек, я все еще не верю. Словка... Я тоже сперва не верил, когда папа сказал. А потом все боялся. Вдруг что-нибудь переменится. До самого вокзала боялся. Там, в Калининграде, хорошо, море рядом, но... Все равно... Ты все такой же, — сказал Словко. Даже форма та же самая. Конечно. Только рукава стали покороче. Мама их наставляла. А ты тоже такой же, только чуть удлинился. Словко счастливо поморгал. И вдруг увидел Рыжика. Тот стоял неподалеку, сам по себе, и внимательно рассматривал свой значок с Крузенштерном. Словко вдохнул, выдохнул, помолчал секунду. «Рыжик, иди сюда». Тот сразу подошел, но стоял с опущенным лицом, все теребил значок. «Рыжик, это Жек», — сказал Словко. «Жек, это Рыжик». Ничего не изменилось в лице Жека. Только улыбка стала еще лучше. «Привет, Рыжик. Я про тебя знаю. Словко писал». Он положил свои ладони на плечи Рыжика, повернул его спиной к себе и к Словко. Притянул. Тот оказался прислоненным к ним обоим лопатками, стоял посередине и чуть впереди, словно так было много-много раз. То есть одним движением Жек сделал то, что разом избавило Словко от всяких сомнений. И Рыжика, видимо, тоже. Ну да. Раньше были Словко и Жек, потом были Словко и Рыжик, а теперь они были втроем. Проще простого. И они стояли так лицом к озеру, над которым носились чайки. Совсем как над морем. А потом Словко и Рыжик взяли Жека за руки и повели к ребятам.